Александр Кириллов. «Будем жить по-новому». Книга 3. «Освободитель». Сознание нашего современника, военного пенсионера Александра Королева, попадает через временный портал из июля 2020 в июль 1941 года в тело 27-летнего командира стрелковой роты старшего лейтенанта Александра Кольцова, отступающего с бойцами своей роты под ударами немецко-фашистских захватчиков к Москве. На дворе идет 1943 год, когда Красная Армия громит фашистов, гоняя их назад к западным границам страны. Наш герой также участвует в освобождении своей родины, находясь на самых горячих участках фронта. Глава 1. На Центральном фронте. Вернулся я в полк через сутки, доехав снова в купейном вагоне пассажирского поезда. Мы долго и часто стояли на полустанках, пропуская спешащие на фронт воинские эшелоны. Но вот настал долгожданный момент, и поезд прибыл на вокзал города Ростова-на-Дону. Выйдя с вокзала, я шел прогулочным шагом по весеннему городу со своим чемоданом, наслаждаясь солнечной погодой и ощущением родного города. Одет я был в парадный мундир с оригиналами медалей и орденов, а не орденскими планками. Почему-то захотелось вернуться в полк при параде. Да и не хотелось мять в чемодане военную форму. На дворе стояло утро 7 марта 1943 года. Я возвращался на базу, идя по улице Большая Садовая главной улицы города. 3- и 4-этажные дома, построенные в прошлом веке, частично были разрушены, а частично сохранились, и, проходя мимо, я узнавал их взглядом из будущего. Вот стоит здание, где будут когда-то размещаться КГБ и МВД, дальше педагогический вуз, а это консерватория, вот ГУМ, а построен городской дом офицеров, а за ним, чуть в стороне, разместился водочный завод. Кстати, вы тоже об этом подумали. Все-таки 8 марта на носу. Но, увы, завод не работал, потому что просто не было сырья для производства алкогольных изделий. Девочка лет 7, стоящая на углу дома книги, продавала подснежники. «Это у тебя что такое, малышка?» «Подснежники, дядя военный, у нас в саду каждый год растут». «И почем же эти подснежники у тебя, Снегурочка?» 20 рублей букетик из 7 цветочков, только они нежные очень, не помните их, только я Вика, а не Снегурочка. Давай все твои 9 букетиков, а вот тебе еще и подарок». Я покопался в своем чемодане и достал оттуда 3 яблока и 200-граммовую пачку печенья, которые купил в Кабардинке. «Спасибо, дядя командир. Пожалуйста, девочка красноармеец. А мы с ребятами нашим солдатам помогали, показывали, как лучше пройти, чтобы немцев окружить, когда они у нас в домах прятались. А что, ребята тебя брали с собой? Это я их брала, они маленькие еще. Мне 7 лет и 9 месяцев, а им по 7 лет все валишь. Ну, раз ты такая взрослая и боевая, что помогала нашим бойцам, то за такое серьезное и нужное дело надо вас всех серьезно поощрить, поэтому приходи завтра с ребятами сюда в это же время. Я, или мой заместитель, товарищ комиссар, завтра все выясним лично у вас, кто и кому помогал, и как командир отряда, в честь женского праздника и освобождения города Ростова, выпишем каждому помощнику благодарность от лица Красной Армии». Я протянул ей руку, и она с очень серьезным выражением лица пожала ее. Через полтора часа я дошел до нашего объекта. На входе меня встречала вся наша гвардия. Во дворе был построен личный состав полка в несколько шеренг, кроме тех, кто был на дежурстве или отсыпался после ночной смены. «Где срисовали-то меня?» – спросил я у Литкова. «С самого поезда, а пока ты там с девочкой разговаривал, Алексеев сообщил по рации, что ты пешком идешь, вот и встречаем тебя, командир. То-то мне показался чем-то знакомым прошедший мимо меня солдат, Андрюха, значит, загримировался». «Так точно, товарищ командир», — сказал Алексеев, появившись сзади нас, но, видать, не совсем хорошо загримировался. «Хорошо все, просто обрис лица, да и глаза особо-то не загримируешь, и, если хорошо знаешь человека, то можно узнать его. Здравия желаю, товарищи красноармейцы отдельного гвардейского полка особого назначения. Здравия желаем, товарищ гвардии полковник». «Поздравляю весь женский коллектив нашего полка с наступающим Международным женским днем 8 марта. Ура, ура, ура, полк, разойдись». Я вручил подошедшим девушкам из каждого подразделения букетики подснежников и 3 бутылочки вина, сделанного из собственного винограда частниками-виноделами юга. Девушки отмечают завтра праздник с вином, а мы уж по старинке, крепкими алкогольными напитками обойдемся. После встречи, я провел совещание с командным составом по текущему состоянию дел, на котором рассказал о нашей работе в Новороссийске, о соратнике, о делах полка. Эшелоны были зафрахтованы, а точнее, как обычно делалось в это время, с криком и маханием приказом, выбиты у начальника железнодорожной станции Ростова, и сейчас на них под присмотром Воронова и Евсеева грузился автотранспорт полка. Мы отмечали этот праздник, к которому наша шеф-повар старший сержант Татьяна Сергеевна Маслова, бывшая до войны поваром в большом ресторане, совместно с Иваном Трофимовым и остальными солдатами-поварами приготовили из обычных продуктов очень симпатичные блюда. Народ подпил и расслабился. Женский коллектив полка, медсестры, врачи, повара, финики танцевали под патефон и пели песни. Наш сапер Донов Дмитрий вполне приличным баритоном исполнил несколько народных украинских и русских песен, которые были близки и знакомы нашим бойцам, так что подпевали ему хором. Воевал и пополнялся наш полк на юге страны, поэтому в нем служило много бойцов именно с юга России, в частности, с того же Ростова-на-Дону и области. Этот город в какой-то степени был родным местом и для меня. Неожиданно наш серьезный надштаба Вадим Недогаров выдал экспромт. «Выть на Дон, чей вой раздается, над великой русской рекой, этот вой у нас песней зовется, то наш Дима поет Донов, ой». Громкий хохот присутствующих был ему ответом, а герой экспромта, махнув рукой, сказал: «Да ну вас, сами пойте». Наутро, вместе с Аташевым и Горяевым мы съездили к перекрестку проспекта Буденновского и улицы Большой Садовой. Там толпилось человек 7 детишек. «Александр, это и есть юные помощники Красной Армии?» — спросил меня Василий Иванович. «Они самые». Дети аж зарабели, когда из машины вышло так много командиров. Слово взял Горяев: «Здравия желаю, товарищи юные помощники Красной Армии. Рассказывайте, как было дело, кто кому помогал и когда». В общем, организовав порядок в очередности ответов, оказалось, что лишь девочка и ее младший брат проводили красноармейцев через дворы и подвалы в тыл врага, засевшего в двух многоквартирных домах. И мы были выписаны благодарности с печатями полка. После чего всем семерым детям мы выдали по банке сгущенного молока. Мы передали здание нашей базы в распоряжение служб тыла Южного фронта, а полк на 4 эшелонах убыл в Курск в расположение частей Центрального фронта. По пути на движущийся эшелон несколько раз налетала авиация противника. Установленными на 2 платформах в эшелонах пулеметами ДШК боевые расчеты отгоняли самолеты врага, заходящего на бомбометание, пугая и сбивая им прицел, в результате чего бомбы скидывались мимо. Однако, несмотря на наше противодействие, несколько бойцов было убито прошивающими насквозь крыши вагонов очередями из авиапулеметов, которые немецкие асы посылали в ответ. Прибыв в Курск, наши тыловики объехали город и ближайшие пригороды и определили несколько возможных мест дислокации полка. В итоге, полк разместился на южной окраине Курска, заняв разграбленную тракторно-машинную станцию. Там были деревянные ангары под склады, кирпичные помещения самих мастерских и административные здания. Под Миллерово в обозе нами была захвачена несколько немецких машин со слесарно-столярным инструментом, в том числе циркулярные пилы, бензопилы немецкой фирмы «Стил», сварочные аппараты с электродами и многими полезными строительными мелочами для инженерно-саперного подразделения. Инженерно-саперный батальон и немецкий инженерно-ремонтный батальон сразу впряглись в работы по обустройству нашей новой базы. Пилили деревья, распиливали их на доски, из которых лепили разбирающиеся летние домики для работы и жилья личного состава, рыли блиндированные землянки с деревянной отделкой рабочих мест под наш радиодивизион и штаб. Пока все жили в палатках, хотя ночи были весьма прохладными, но работа кипела. Запустили радиоцентр. Я с Чайкиным, Размазновым и Орловым ездил в городок Льгов, где располагался 132 и кратко и отдельный радиодивизион специального назначения, ОРДНСН, с которым мы контактировали еще под Сталинградом, так же как и мы, переведенный с Донского фронта на Центральный. Проведя рабочие совещания с командиром дивизиона майором Анатолием Бушуевым и его заместителем майором Людмилой Долженко, определились по взаимодействию и разграничению зон ответственности. Радиодивизия «Нас-НАС» организационно состояла из трех передвижных радиоцентров и узла связи, на вооружении которого было десяток автомобильных радиостанций типа РАВ-КВ, предназначенных для постановки радиопомех, 20 разведывательных приемников типа «Вираж» и «Чайка», 4 радиопеленгатора моделей 55ПК-3А и «Штопор». Такое же оснащение получил и наш полковой радиодивизион, только к трем самостоятельно оборудованным на базе немецких грузовиков машин РЭП мы использовали еще и немецкую трофейную пеленгаторную машину. Наши командиры и командование 132-го дивизиона были неплохо знакомы по Сталинграду, так что совещание прошло в дружеской обстановке и очень конструктивно. Мы условно разграничили зоны радионакрытия окрестных территорий в противоборстве с фашистской радиослужбой. В результате 132-й работал на Орловском, Курском и Западном Сумско-Рыльском направлении, а мы были ориентированы на Южное Белгородское, в том числе, охватывали район знаменитый в будущем Прохоровке и Харьковское. Прибыв назад в полк, я собрал очередное плановое совещание полкового штаба с присутствием командиров всех боевых подразделений. На нем мы обсуждали возможные развития ситуации на нашем фронте. Несколько раз проводили командно-штабные игры, в которых часть играла за немцев, а другая часть за наши войска. Причем, в качестве условий вводилось 70% подавления радиопередач противника противоборствующей стороной, то есть настолько усложнялось управление частями. Я вводил по мере развития игровой ситуации на карте новые вводные с учетом знания из будущего. Я не знал досконально все события Курско-Белгородско-Орловской и далее Харьковской операций, вытекающих одна из другой, но об основных моментах этих боев представление имел, в том числе о великом танковом сражении под Прохоровкой. Итогом анализа прогнозируемых ситуаций стало определение направлений, населенных пунктов и первоочередность задач, которые должен был выполнять полк. В общем, задачи ясны всем командирам подразделений. Основной упор делаем на тактическую разведку и выведение из строя командного состава противника. Всем нашим разведывательно-диверсионным подразделениям также были определены зоны ответственности на участках фронта. Так, по Белгородскому направлению работали Воронов, Киричев, Микулов, на Орловском Литков, на Сумском Лавриков. Радиодивизиону также понятна его задача, по сути ничего нового: нарушение радиопередач противника и определение местоположения узлов связи, а значит, и командных пунктов врага. Так точно, командир, с этим понятно. А что наш дивизион подчиняется 132-му? Да, они главнее. Общее радионакрытие зоны действия Центрального фронта осуществляет 132-й Йорднесен. Он считается основным дивизионом фронта, поэтому наш радиодивизион неформально подчиняется ему и выполняет все их указания. Особая задача ставится перед нашим учебным центром. Разведуправлением в 1943 года начато дооснащение радиодивизионов новой техникой, в частности, переносными всеволновыми приемослежечными и радиопеленгаторными средствами, американскими радиостанциями «Уаки-Токи» и «Иди и разговаривай», то есть, довольно привычными нам переговорными симплексными радиостанциями, когда говорит только один, а другие слушают, и наоборот. Они могут и должны были применяться в тактической радиоразведке. «Значит, надо обкатать новую технологию работы мобильных групп?» – спросил Конышев. «Верно мыслишь, Роман. Конышеву было поручено вместе с руководителями нашей радио- и полевой разведки Чайкиным, Вороновым и Литковым наладить совместную работу вновь созданных маневренных групп, работающих в поле с базовыми станциями дивизиона, и отработать порядок передачи информации по цепочке. Разведчик – наша базовая станция радиоузел при штабе армии и фронта. Применение таких групп, оснащенных новой переносной техникой радиоразведки, как показали боевые действия в реальной истории, себя полностью оправдало. Начальники разведки армии повсеместно будут отмечать, что особую ценность представляла работа групп ближней радиоразведки в подвижных формах боя, когда добытые данные оперативно использовались командирами, организующими бой. К выработке плана предстоявшим летним операциям и их материально-техническому обеспечению советское командование приступило сразу же после завершения зимней кампании, то есть со второй половины марта 1943 года. 17 марта я прибыл в штаб фронта на очередное заседание. В Курск на это совещание прибыли командующие смежных фронтов, командующий Брянским фронтом генерал-полковник Рейтер, командующий Воронежским фронтом генерал-полковник Голиков, который сдавал фронт из-за допущенных ошибок в управлении, и генерал армии Ватутин, принимающий фронт, с начальниками штабов и другими штабными офицерами. Были и командующие десятка армий со своими надштабами, входящих в состав этих фронтов. Я разговаривал с представителем командования 132-го радиодивизиона Бушуевым и Долженко, также вызванными на это совещание, когда узнал в одном из прибывших офицеров достаточно молодого полковника Митина, служившего ранее в разведуправлении в Москве. Я извинился перед собеседниками и подошел к нему. Мы дружески приветствовали друг друга. «Здорово, товарищ полковник, поздравляю со званием. И тебе долгих лет, товарищ гвардии полковник, как дело, Александр? Воюем, Григорий, все как обычно, ты, смотрю, на фронт перевелся. Еле-еле смог добиться направления на фронт, надоело в тылу сидеть. Да и полковника здесь быстрее удалось получить, должность позволяет, я сейчас начальник разведотдела Брянского фронта. Да, полковник звучит лучше майора». Мы рассмеялись. Вскоре прибыли маршалы Советского Союза Жуков и Василевский, осуществляющие, как представители Ставки Верховного Главнокомандования, ВГК, координацию действий фронтов, после чего нас всех пригласили на совещание. Генерал-полковник Рокоссовский открыл совещание, передав слово Жукову. Решаемые вопросы были в большей степени организационными, где ставились общие задачи по разработке вариантов действий советской армии на весну-лето 1943 года. Жуков четко сформулировал свою позицию, которую он в дальнейшем и отстаивал в своем докладе в Ставке ВГК «Товарищи командармы и комфронтов». На совещании мы должны выбрать основную стратегию наших действий весной-летом 1943 года. Я считаю, что немец еще достаточно силен, обладает мощным потенциалом в бронетанковых и воздушных силах, поэтому предлагаю проработать наши операции с учетом того, что переход советских войск в наступление с целью упреждения действий противника нецелесообразен, слишком рано. Лучше будет, если мы измотаем его в нашей обороне, выбьем ему танки, а затем, введя свежие резервы, перейдем в общее наступление для разгрома основной группировки противника. Прошу высказываться, товарищи командиры. Обсуждение было бурным, позиции командиров совершенно разными. В итоге пришли к мнению о планировании наступательной операции летом 1943 года на одном из трех фронтов, где сложится более благоприятная обстановка. Заслушали Чайкина с Бушуевым о мерах по обеспечению радиоразведки. После 5 часов совещание было закончено, командиры расходились. «Кольцов, задержитесь», — отдал указание Жуков. «В кабинете остались я, Жуков, Рокоссовский и Василевский». Жуков продолжил: «Ну что, Александр Павлович, догадываешься, зачем приказали остаться?» «Догадываюсь, в таком случае, товарищи, действующие и будущие маршалы, прошу к карте. Я предполагаю следующее развитие событий по подготовке и встречному наступлению наших и германских войск. Основные удары немцы будут наносить с Орловского направления и с Белгородского направления на Курск, пытаясь, как и в 1941-м, окружить и разгромить Курский плацдарм, занимаемый Центральным фронтом. Гитлер, кажется, 3 марта подписал оперативный приказ командованию сухопутных войск, в котором изложены директивные указания о ведении военной кампании летом 1943 года на Восточном фронте. После весенней распутицы планируется начать наступление на отдельных участках фронта, упредив советские войска и навязав нам свою волю. К середине апреля командующему группе армии Юг Манштейну необходимо создать сильную танковую группировку севернее Харькова, а группе армии Центр под командованием генерал-полковника Клюги надлежит сосредоточить ударную группировку южнее Орла. Обе группировки должны будут встречным ударом со своих сторон в общем направлении на Курск окружить и уничтожить наши войска внутри Курской дуги. Количество войск на этом театре военных действий ожидается примерно следующим, и я привел по памяти данные. Однако более точные данные мы получим от агентурной разведки, должна прислать свое донесение кембрийская пятерка, которые уже декодировали шифр Лоренца и читают немецкие сообщения высшего командования, также даст информацию группа Дора из Швейцарии. Кроме того, должна сработать фронтовая и радиоразведка наших дивизионов, которая даст уточненные данные по соединениям противника. На основании разведданных агентурной и фронтовой разведки вы, генштаб и командующие фронтов, все грамотно спланируете, организуете, и мы одержим новую победу. У меня все, товарищи. Складно рассказал, но будем ждать разведдонесений. Кстати, а откуда ты, обычный полковник, знаешь о такой информации и таких секретных группах, про которых генералы наши не знают? – спросил Василевский. Знаю, Александр Михайлович, поверьте мне на слово, я же все-таки разведчик. О нашей победе под Курском, я просто знаю, что будет именно так, – ответил я ему. Свободны, полковник, мы примем к сведению вашу информацию. Я покинул помещение штаба и вышел на улицу. Ко мне подошли ожидающие меня Долженко и Бушуев. Ты большой человек, раз лично с представителями Ставки общаешься. Ты же тоже свои разведданные в Ставку отправляешь, значит, общаешься с ними, так что мы все большие люди. Посмеявшись, мы еще обсудили итоги совещания и, простившись друг с другом, разъехались по своим частям. Обычная жизнь полка налаживалась, проводилась учеба с новым пополнением, и бывалыми бойцами все должны повышать свой профессиональный уровень. В физических тренировках участвовали все бойцы и командиры полка по своему графику. Ремонтная рота и немецкий батальон наладили сбор трофеев с полей сражений. Целой техники уже не было, разобрали проходящие части, а вот разбитой стояло много. Поэтому по округе катались мотоциклы, высматривая брошенную технику, а затем за найденными экземплярами отправлялись тягачи с рембригадами. Инженерно-саперный батальон оборудовал блиндированные рабочие и жилые помещения, выкопанные в земле, обеспечив водоснабжение из пробуренных скважин и водоотведение санитарных отходов полка. Одним словом, ребята организовали полноценные санитарно-гигиенические зоны с туалетами и банями, восстановили котельную, обеспечив центральное отопление наших объектов. Снабженцы прокатились по деревням, пытаясь скупить или обменять продукты, но народ был нищим после оккупации, поэтому ничего особо приобрести не удалось. 12 апреля 1943 года в Ставке ВГК состоялось специальное совещание по представленному докладу Жукова о возможных военных действиях весной-летом 1943 года. Выступал начальник генштаба Василевский. Товарищи, резюмируя тезисы доклада товарища Жукова, генштаб и комфронтов оказались перед дилеммой, наступать или обороняться и когда от обороны перейти в наступление. Генштаб на основании имеющихся на сегодняшний день разведданных, поступивших к нам от агентов из-за границы и от фронтовой разведки, а также с учетом боевой готовности действующих войск и количества резервов, подготовил план нашего наступления на май 1942 года. На Курском направлении мы планируем за апрель-май создать глубокоэшелонированную оборону в 8 оборонительных рубежей, то есть вначале провести оборонительные сражения, измотать войска неприятеля и затем нанести им поражение, проведя контрудары по наступающим частям. Необходимо рассмотреть данный план и утвердить его ставкой вами, товарищ Сталин. Слушая доклад Василевского, а затем и начальника главного оперативного управления Антонова, Сталин вспоминал недавний разговор с Мессингом. Вольф сообщил о необходимости прислушаться к данным, которые сообщит Оракул. Интересно, что Кольцов мог сказать? Товарищ Василевский, а вы что-то можете сказать об Оракуле? Так точно, могу сказать. На совещании в штабе Рокоссовского в Курске 17 марта полковник Кольцов, он же Оракул, нам троим, Рокоссовскому, Жукову и мне, сообщил сведения, которые являются государственной тайной, и знания о них обычного армейского полковника вызвали во мне непонимание и тревогу. Он сообщил о планах Гитлера по военной политике Германии, изложенной в приказе 5, о том, что мы получим эти данные от кембрийской пятерки и группы Дора. Кембрийцы с Кимом Филби дали свои данные через день, а Дора через 3 недели после нашей беседы. По словам Оракула, летнее наступление под Курском начнется 5 июля, что несколько расходится с данными пятерки. Но, все же поразительно то, что в главном сведении Оракула сходится со всеми источниками. Это мистика. И чем закончится эта мистика? Нашей победой, товарищ Сталин. Значит, работайте дальше, товарищи, сроки немецкого и нашего контрнаступления надо будет ориентировать на указанные Оракулом, он не ошибался еще ни разу. Глава 2. Важные планы и большие дела. Заканчивалась весна, на фронте происходили незначительные локальные сражения, сходились роты, батальоны, было видно, что копятся силы для решающей битвы титанов этой войны. Полк был, в первую очередь, диверсионный, поэтому полковые разведчики уходили в глубокий тыл врага проводить как разведывательные путем допроса языков и наблюдений, так и диверсионные операции. План проведения и место забросок я предоставлял в разведотдел фронта, чтобы не было накладок с другими разведгруппами. Как-то в полк прибыл начальник разведки дивизии ОСНАЗа НКВД майор госбезопасности Ломанов Сергей Юрьевич с несколькими подчиненными. Они, по распоряжению начальника разведотдела фронтом, взяли у нас информацию о планируемых диверсиях солдатами нашего полка. Во время встречи обсудили общее положение дел на фронте. О своих операциях они не распространялись, секретная информация. Главное, чтобы они и мы друг друга не перестреляли в этих операциях, приняв за врагов. Рыбовцы и радисты также планово отрабатывали свои мероприятия. Товарищ капитан, посмотрите, обратилась Семутинина к Размазнову, принеся ему принятые данные. Здесь на связь вышел немецкий радист, позывной которого мы засекали в дивизии СС Райхъ под Москвой. Это означает, что к нам эта дивизия переброшена. Молодец. Рита, четко опознала, сейчас я к Чайкину, потом к шифровальщикам, пусть отсылают шифрограмму с этими сведениями в 132 и краткое, и в штаб фронта. Чайкин доложил Недогарову, тот вызвал Литкова и довел до него эту информацию. Сереж, пусть твои разведчики найдут, где она дислоцируется. В это время я зашел к Вадиму обсудить текущие вопросы. Ты представляешь, Сань, танковая дивизия Райх объявилась в наших краях, Семутинина выловила их радиста, только где она базируется, надо выяснять. Вадим, спросил бы меня сразу об этом. Райх, викинг и мертвая голова, который тут ее голову открутит на голову, базируется у Манштейна за Белгородом. А вот состав их надо уточнять, полные дивизии прибыли или части, этого я не знаю. Недогаров позвонил по телефону Литкову. Сереж, шеф сказал, чтобы ты засылал своих под Белгород, а, вообще, зайди снова, он сам тебе цу даст. Радиоразведчики научились по изменениям в радиосвязи противника делать оперативные выводы, подчас весьма серьезные. Обнаружение этой дивизии под Харьковом стало неожиданностью для нашего командования, так как она числилась в резерве и базировалась под Ржевом. Но Риту я поощрил благодарностью с занесением в личное дело приказом за умелый анализ выявленного события. В конце мая Василевский докладывал Сталину: «Товарищ Сталин, в намеченной ставкой план летнего наступления, предусматривавший нанесение главного удара на юго-западном направлении, Генштабом были внесены существенные поправки. Данные изменения связаны с несовпадением сроков гитлеровского наступления, которые нам раньше предоставляли разведгруппы, а главное, в связи с вскрытием советской военной разведкой подготовки гитлеровской армии к крупному наступлению на Курской дуге. Также радиодивизиону Воронежского фронта под командованием майора Костина, в будущем генерал-майора, удалось в условиях строжайшего радиомолчания, введенного немцами в сухопутных войсках, установить создание на Орловском выступе ударной группировки за счет переброски туда целой полевой армии. Такой вывод, товарищ Сталин, радиоразведка сделала в результате наблюдения за деятельностью немецкой разведывательной авиации ВУК в диапазоне. Поясните, товарищ Василевский. У немцев каждую полевую армию обеспечивает одна разведывательная авиационная группа, самолеты которой регулярно облетают весь передний край армии, докладывая с борта обо всех изменениях, которые они обнаруживали в расположении или деятельности наших войск. На Орловском выступе оборону держит двоя полевая армия немцев, однако в апреле на этом направлении появилась новая разведывательная авиационная группа, самолеты которой ведут разведку в узкой полосе южнее Орла. Был выявлен еще ряд признаков по работе дополнительных радиостанций, позволивших утверждать, что южнее Орла сосредоточена новая полевая армия, нацеленная для удара на Курск с севера. Было установлено количество корпусов и дивизий первого эшелона этой армии, определены разграничительные линии между ними. Данные радиоразведки подтверждаются воздушной и войсковой разведками. Хорошо, товарищ Василевский, мы обсудим новый план и дадим свое заключение. Запросите дополнительно «Оракула» о дате начала немецкого наступления. Запросим, товарищ Сталин. Несколько раз с мая по июль в добытые разведчиками сроки немцы удара не наносили. мой фюрер, наша разведка сообщает, что русские снова привели войско в повышенную боевую готовность в точности перед доведенной в войско датой начала наступления. Рекомендую провести еще пару раз аналогичную дезинформацию, приучая русских к тому, что мы не готовы к наступлению. Готовя настоящий удар в начале июля, докладывал в мае генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге в ставку Гитлера. Вообще, с Рокоссовским у меня, после предсказания его встречи с Талановой, сложились, если не приятельские, то дружеские отношения, да и чувствовал он во мне человека не 28 лет, а своего ровесника. В этот день Рокоссовский разговаривал со мною у себя в кабинете. Александр, немцы в очередной раз перенесли дату своего наступления. Перебежчики, твои разведчики, армейская разведка сообщают о сроках, которые не сбываются. Ватутин у нас, а Хрущев, как член военного совета в Москве, докладывает товарищу Сталину о необходимости начала нашего наступления. Что скажешь, Константин Константинович? Хрущев — это стратег, которого на пушечный выстрел нельзя подпускать к руководству армией. К докладам своих разведчиков я всегда прилагаю свой комментарий, настаивая на дате начала наступления ранее утра 5 июля. Да вы сами вспомните начало войны, немцы используют ту же уловку, что была в мае-июне 1941 года, усыпляя наше внимание. Я вполне допускаю, что они умышленно вбрасывают дезинформацию в свои войска и проверяют нашу готовность, наблюдая, отреагировали мы или нет на их информацию. Они же знают, что разведчики обязательно возьмут языков, и нам все станет известно. Стойте с Жуковым и Василевским на своем, надо сидеть в обороне до немецкого наступления. Немцы жахнут так, что мало не покажется, силы у них еще много. А вот после Курской битвы уже мы будем доминировать на полях сражений, захватив стратегическую инициативу, как это было у немцев в 1941. Возможно, очень возможно, и очень похоже на действия в 41-м. Вот и доложите товарищу Сталину. Так, Александр, давай еще раз пройдем по карте, покажешь свое видение Курского сражения. Вот смотрите, Константин Константинович, удары будут на Курск с Белгородского и Орловского направления. С Белгородского танковый удар будет нанесен через Прохоровку, где произойдет грандиозные встречные танковые сражения с целью охвата Курска в кольцо. Далее в их планах будет попытка атаковать Курск и Новый Оскол. Хорошо, Генштаб снова внес корректировки в план операции с учетом новых разведданных, и все больше вырисовывается рисунок операции, который даешь ты. Про себя я усмехнулся, ну, так вы ж его разработали и утвердили в июне 1943 года, еще бы мои прогнозы были бы неверны. Своим бойцам я запретил охотиться на Моделя, Клюге, Манштейна и других высших офицеров армии, а то мало ли, что могло измениться, появись тут другой командующий немецкой группировкой. Ежедневно полковые разведгруппы, заброшенные во второй эшелон немецкой группировки, выходили на связь, сообщая о новых подошедших частях вермахта. В первом эшелоне работала армейская разведка. Рокоссовский сообщил мне, что в ставку пришло сообщение от нашего знаменитого разведчика Николая Кузнецова, назвавшего дату наступления немецких войск под Курском. Наступал час Х. Станции радиопомех дивизионов вели круглосуточные наблюдения за наиболее значимыми радиосетями противника. При этом выявлялись основные и запасные частоты вражеских радиостанций, их расположение и войсковая принадлежность, графики и режимы работы. Мы, как и 132 и краткая радиодивизиян, забивали эфир левыми шифрограммами, как свежими, так и записанными и смонтированными еще под Сталинградом, используя для наибольшей правдоподобности дезинформирующих радиопередач трофейные немецкие радиостанции. Все это отвлекало немецких радистов на дешифровку этих сообщений, а потом еще и на разбор ситуации, мол, что это за ерунда такая передана. Также шло глушение передатчиков генераторами белого шума. В общем, радисты бывало, что прерывали до сотни передач противника, а бывало, в период затишья, что и десяток за смену на весь центр не набиралось. Все зависело от интенсивности радиопереговоров. Правда, следует отметить, что немцы тоже не спали и отвечали нам такой же монетой. Но ближе к июлю все ускорилось и увеличилось, радисты работали на износ, как наши, так и немецкие, противодействия шло очень серьезное. Нужно отметить, что радиодивизионы очень активно проявили себя в битве под Курском. Наши радисты постоянно взаимодействовали с соседями, передавая выясненные данные по вражеским частям и радиостанциям, чтобы они учитывали это в своей работе. Точно так же до нас доводились выявленные их радиоцентрами сведения по вражеским радиоузлам. Накануне Курской битвы, буквально за сутки до начала, повысилась активность немецкой радиосвязи. Перехватив очередную радиограмму, Бушин подошел к Размазнову: «Андрей, перехвачена радиограмма. Так вот, по набранному нами архиву мы с девочками и Кимом опознали, что это почерк радиста ставки главнокомандующего противника, а по характеру передачи сделали вывод, что она содержит очень важный приказ. Ее обязательно надо отдавать в отдел Китова на дешифровку». «Хорошо, Олег, сейчас вызову Александра, будем разбираться». Вызвав Китова к себе, Андрей и Олег объяснили ему ситуацию и чем вызван такой ажиотаж вокруг этой шифровки. «Все понял, займемся. Если учесть то, что сегодня 4 июля, а в эту ночь начнется наступление, но первую зацепку лично я вижу в том, что в конце шифра приказа будет стоять подпись Кова. Точно мыслишь, Саня, будет подпись Адольф Гитлер. Вот, мужики, и сами можете все дешифровывать, когда припрет, а то все зовете Саня, помогай». Дешифровальщики Китова, зная о том, что речь может идти о крупном наступлении и с учетом первых предположений, что в конце документа находится подпись Адольфа Гитлера, взялись за дело. Взяв эти буквы в качестве основы и применив криптографические приемы дешифрования, они практически полностью вскрыли шифрограмму, определив в ней приказ Гитлера о наступлении, а заодно и частично взломали очередную версию шрифтов германской криптозащиты, обеспечивающуюся машинкой Лоренц. Эта информация была подтверждена и из других источников, в том числе получена у языков, взятых фронтовой разведкой, немецких перебежчиков-коммунистов и шифрограммы Николая Кузнецова. За эту работу по вскрытию немецкого шифра, давшего возможность частично читать, а в дальнейшем вскрыть его в полном объеме на других шифрограммах, весь отдел был представлен к орденам, а Китов к ордену Александра Невского. В Ставке состоялось последнее совещание перед началом немецкого наступления с командующими трех фронтов. На него в Москву Рокоссовский взял и меня. Докладывал Антонов: «Товарищ Сталин, товарищи командиры, тщательный анализ обстановки и предвидение развития событий позволили сделать правильный вывод. Главные усилия надо сосредоточить к северу и югу от Курска, обескровить здесь противника в оборонительном сражении, а затем перейти в контрнаступление и осуществить его разгром. Генштабом и штабами фронтов разработан план на летне-осеннюю кампанию Красной Армии. В нем Курская битва является центральной частью общего стратегического плана кампании. Разбив здесь немцев, далее мы нанесем главный удар в направлении на Харьков, Полтаву и Киев. Командующими фронтов развернута всесторонняя и тщательная подготовка к предстоящим действиям, с ежедневными докладами, поступающими от разведорганов, о силах и намерениях противника. В результате чего Генштабу стали достаточно точно известны сроки начала вражеского наступления, которые трижды переносилось Гитлером. В качестве одной из рабочих гипотез принято, что перенос сроков является тактической уловкой немецкого командования, проводимой аналогично действиям перед началом войны в 1941 году. Хотя мы не снимаем и гипотезу о неготовности немцев к более раннему наступлению. В результате, товарищ Сталин, разработанный ХКО, Ставкой, Генеральным штабом и фронтами стратегический план включает в себя следующие направления. Создание многополосной обороны на Курском направлении общей глубиной в 250-300 км, выдвижение в район восточнее Курска мощного стратегического резерва Ставки Степного фронта, осуществление крупнейшего за все время войны сосредоточения у Курска материальных средств и войск. Организацию специальных воздушных операций по нарушению вражеских коммуникаций и завоеванию господства в воздухе. Активизация действий партизан с целью осуществления массовых диверсий в тылу врага, прерывающих подвоз резервов к фронту и получения важнейших разведывательных данных. У меня все. Спасибо, товарищ Антонов. Что еще Генштаб может добавить? Встал Василевский: «Товарищ Сталин, необходимо указать, что Генштабом также предусмотрен план 2 на случай, если в ближайшее время гитлеровское командование не предпримет наступление под Курском, когда мы сами начнем наступление. Все совещания я просидел в приемной вместе с несколькими генералами. В голове были разные мысли, думал о полке, сроднился я с ним, вспоминал, как все начиналось, когда отступали и ходили в разведку, как среди обычных текущих выходов за линию фронта были очень удачные рейды, принесшие гордость за себя, могу ведь, когда надо, и товарищей, за достигнутый нами результат, отмеченный орденами. Это сейчас немецких генералов уже берут в плен пачками, а в далеком 41-м году взятие в плен генерала вермахта или уничтожение штаба полка дивизии было действительно редким событием. Вот и сейчас я сижу в Кремле, а там за дверьми делается история, и я тоже, в какой-то мере, участвую в этом деле, прикасаясь к великой истории СССР. «Товарищ гвардии полковник, очнитесь, меня теребил адъютант». «Простите, товарищ майор», задумался, «что такое? Вас вызывают». Я поднялся и направился в зал ставки Верховного Главнокомандующего, все-таки и до меня дошла очередь. Зайдя вместе с адъютантом в зал, я четко представился и замер по стойке смирно. «Проходите, товарищ Кольцов, не смущайтесь. Мне бы хотелось бы услышать ваше мнение о предстоящей битве». «Товарищ Сталин, в марте этого года я докладывал товарищам Жукову, Василевскому и Рокоссовскому о том, что ХКО, Генштаб, штабы и командующие фронтов разработаете и, главное, сумеете воплотить в жизнь стратегический план нашей победы. Курская битва начнется рано утром 5 июля, а Рокоссовский с Ватутиным уже проведут предусмотренную планом артиллерийско-авиационную контрподготовку именно в ночь на 5 июля по изготовившимся к атаке частям вермахта, что хорошо дезорганизует наступающие порядки немцев. Вы что, товарищи, решили провести артподготовку именно ночью 5 июля? «Да, товарищ Сталин, есть такая задумка», — ответил Рокоссовский и вместе с Ватутиным разом посмотрели на меня. «Действуйте, товарищи, все свободны». Сталин остался в зале с Жуковым, Василевским и Берией. «Поразительно, товарищ Сталин, мы не знаем, а он знает, что задумали Рокоссовский и Ватутин, это непонятно, а все непонятное является опасным». «Такое предвидение просто феноменально», задумчиво проговорил Берия. «Товарищ Берия, этот парень воюет достаточно грамотно и удачно, создал очень неплохое боевое подразделение, уже принесшее много пользы. К тому же, он никогда не выпячивает свое предвидение, всегда ссылается на то, что все операции будут разработаны именно нами, ХКО, Генштабом и органами управления фронтов. Хотя не скрою, он также привлекался в качестве консультанта и источника развединформации к прогнозированию ситуации на Курском направлении. Его привлечение обусловлено тем, что его прогнозы сбылись и в Московской, и в Сталинградской операциях. Насколько я знаю, он окончил с отличием Академию Генштаба в прошлом году. И еще, но это мое личное наблюдение. У меня сложилось мнение, когда мы встречались с ним в марте, что я общаюсь не с 30-летним офицером, а со своим ровесником. Учитывая все это, товарищ Сталин, считаю, что он на своем месте, вот и пусть воюет дальше, взял слово Жуков. Весной перед германским командованием также встала задача выработать дальнейшую стратегию ведения войны и конкретный план военных действий на лето 1943 года. Среди генералитета вермахта не было единства мнений, возникли серьезные разногласия, с февраля по июнь шла разработка и оперативные переработки плана кампании. «Мой фюрер, я ожидаю удара РК в направлении Днепра с целью отсечения и уничтожения всей группы армий Юг, поэтому считаю необходимым переход нашей армии к стратегической обороне с нанесением серии фланговых контрударов», — докладывал на заседании Генштаба Манштейн. «Нет, и еще раз нет. Это приведет к сдаче Донбасса с его углем и осложнит политическую обстановку с союзниками. Эти предатели и так ждут случая отколоться», — возражал Гитлер. «Тогда, мой фюрер, предлагаю срезать Курский выступ быстрым наступлением сразу после окончания весенней распутицы. Обязательным условием успешности операции, считаю, что ее начало должно быть до того, как РК сможет подготовить эшелонированные оборонительные позиции или начать собственные наступления, то есть в апреле или самом начале мая». «Хорошо, Манштейн, это уже лучшее предложение. Поручаю Генштабу разработать операцию под кодовым названием «Цитадель». Согласно плану операции, группа армий «Центр» должна была нанести удар с севера силами 9-й армии под командованием Моделя, а группа армий «Юг» силами 4-й танковой армии под командованием Г. Гота и армейской группой под командованием В. Кемпфас Юга. Кольцо окружения планировалось сомкнуть на возвышенностях восточнее Курска. Часть РК, занимавшая фронт в западной части выступа, должна была сдерживать вторая армия под командованием Вайса. На встрече с Гитлером 27 апреля Модель выразил обеспокоенность. «Мой фюрер, по донесениям разведки, русские сооружают очень сильные оборонительные позиции на северном и южном фасах Курского выступа, поэтому дальнейшее затягивание подготовки может лишить наступления всякого смысла. Рекомендую либо коренным образом пересмотреть план операции, либо вообще отменить ее, и постараться нанести поражение РК в ходе ее ожидаемого наступления». 10 мая на совещании в Берлине к мнению Моделя присоединился и Манштейн, снова предлагая перейти к стратегической обороне. «Мой фюрер, атака русских в нынешнем положении грозит нам поражением. В связи с этим предлагаю поэтапные отступления к Днепру с последующим ударом левого крыла во фланг наступающему противнику и выходом к Азовскому морю, что позволит окружить наступающие части Советов. Манштейн, черт бы вас побрал, вы запросто сдаете с таким усилием захваченные нами позиции. Только наступление. Мы создадим мощнейший кулак и разобьем русских, срываясь на крик», — отвечал Гитлер. Гудериан обратился к Гитлеру: «Почему вы хотите начать наступление на Востоке именно в этом году?» В разговор вмешался Кейтель: «Мы должны начать наступление из политических соображений. Вильгельм, что заставляет нас наступать в этом году на Курск или где-либо на Востоке? Вы думаете, что кто-то знает, где вообще этот Курск? Никому в мире нет дела до того, захватим мы этот город или нет», — возразил ему Гудериан. Гитлер сравнил складывавшуюся на Восточном фронте ситуацию с тяжелым положением партии в 1932 году. «Тогда мы победили только благодаря упрямству, выглядевшему порой безумным. Так же мы победим и сегодня. Я уже принял решение, начала операции назначаю на 5 июля». 3 июля на Воронежском и Центральном фронтах прошло, как и все последние дни, спокойно. А с 16 часов 4 июля противник предпринял на широком участке Воронежского фронта боевую разведку. Все попытки врага вклиниться в наш передний край были отбиты. Захваченный в бою пленный немец показал, что 5 июля войска должны перейти в наступление. То же самое подтверждали немецкие перебежчики, перешедшие к нам 4 июля на Центральном фронте. В ночь на 5 июля на фронтах под командованием Рокоссовского и Ватутина была проведена артиллерийская авиационная контрподготовка, которая, как выяснилось позднее, дала исключительный эффект, смешав планы противника. Рокоссовский докладывал в Ставку: «Противник, находившийся в исходном для наступления положении, понес большие потери в живой силе и технике. Дезорганизована подготовленная им система артиллерийского огня, нарушено управление войсками. Понесла потери, и вражеская авиация на аэродромах и связь с ней у общевойскового командования также нарушилась. Многими фашистскими командирами сильная контрподготовка была принята за начало нашего наступления. Гитлеровцы с трудом смогли начать наступление вместо 3 часов утра 5 июля 3 часами позже. Так развернулось великое сражение на Курской дуге. В этот день, одновременно с севера и юга, перешли в наступление на Курск северные и южные вражеские группировки. Советские войска вступили в тяжелую борьбу с врагом. Глава 3. Тяжелые будни на Курской дуге. Рота Лосева и взвод снайперов Симакова под общим командованием Литкова двигались к городу Орел. Основной задачей было уничтожение командного состава военных складов наступающих частей вермахта. Шли лесами, находя дырки в наших и немецких позициях. Впереди сквозь деревья была видна небольшая деревенька. «Что будем делать, Сереж, обходить или выбьем оттуда немцев?» «Давай, выбьем их, Коля, их тут не больше взвода, зачем нам за спиной фрицы?» Бойцы роты окружили деревню и, совершая короткие перебежки через огороды, окружающие деревню, приблизились вплотную к домам. Человек 20 немцев находилось возле главной избы, кто-то ковырялся в грузовике, кто-то сидел на мотоциклах, кто-то просто стоял, ожидая выхода начальства. Защелкали выстрелы, а немецкие фигурки стали падать, как подкошенные, на землю. Кто-то бросился в рассыпную, перепрыгивая через заборы, но попали под огонь с разных сторон деревни, те же, кто был поумнее, просто залегли. Одновременно в домах жителей началась зачистка немцев. «Не стреляйте, мы сдаемся», — вышел из избы с поднятыми руками Гауптман, за ним вышло еще двое унтеров и фельдфебель. Лежавшие немцы также поднимали руки и вставали, собираясь у избы. Минут через 20 наши бойцы пригнали еще 5 немцев, сдавшихся в домах. Всего у избы набралось 15 человек пленных. Пространство вокруг стало заполняться местными жителями. Что с ними делать, командир? Тащить их с собой или в тыл? Нет времени, значит, к стенке и в расход. Вышла женщина с парнем лет 15 и обратилась к Литкову: товарищ командир, этот офицер жил у меня в доме, он несколько раз спасал моего сына от немцев. Один раз, когда приезжала команда немцев и забрала его в группу молодых людей, отправляемых в Германию на работы, он вытолкнул его оттуда, и второй раз, когда мой сын украл у него пистолет. Тогда он по-человечески обратился ко мне, чтобы я поговорила с сыном, и тот вернул пистолет. Иначе, ему придется доложить куда следует, и тогда сына расстреляют. Да и вообще, он не допускал грабежа и насилия своими солдатами в нашей деревне. Оставьте ему жизнь. Вот тебе, и раз переглянулся с Кирилловым Литков, а что скажут жители деревни, был ли порядок в деревне? Что сказать, товарищи красноармейцы, всякое было в нашем Пеньшино, но в общем, порядок был, не то, что в русском Броде, там настоящая оккупация. Литков по-немецки обратился к немцу: как зовут? Гауптман Вильгельм Шульц, 216-я пехотная дивизия 23-го армейского корпуса под командованием генерала пехоты Йоханнеса Фриснера. Сдаете все оружие и либо оставайтесь в деревне, дожидаясь советских частей, чтобы сдаться, либо уходите к своим в русский Брод или куда хотите. Скажите спасибо этой женщине и своей чести офицера и человека. Весь транспорт оставите жителям деревни. Рота бойцов в камуфляже уходила в лес, а немцы стояли, смотрели им вслед, решая, что делать дальше. Есть на свете Бог, герр Гауптман, что послал нам нормальных русских, вздохнул фельдфебель. Офицер повернулся к женщине, сказал ей по-русски спасибо, и колонна фрицев двинулась в сторону русского Брода. Диверсионная группа подходила к городу Малоархангельск. Взятый в плен патрульный мотоциклист фельдфебель показал, что в городе в настоящее время находится временный командный пункт 23-го армейского корпуса. 3 разведчика, включая Литкова, переоделись в немецкую форму, снятую с 3 убитых патрульных. Основная группа направилась через лес, а мнимые патрульные покатили к городу на мотоцикле, предварительно обговорив место встречи. Положение на фронте было следующим: немцы прорвали 2 рубежа и штурмовали 3-ю оборонительную линию, Малоархангельск же находился километрах в 7 от передовой. В городе была суета, двигались пехотные соединения, бензовозы, мотопехота на птрах и танкетках. В этом хаосе было проще затеряться, подстроившись под окружающую среду. Разведчики, поколесив по городу, высмотрели пару зданий, где находились штабы каких-то соединений. Литков, побегав под видом курьера, выяснил у часовых, в каких зданиях, что располагается. Встав с другой стороны площади, стали наблюдать за зданием штаба корпуса. К ним подошел немецкий офицер и заговорил на немецком языке: герр Литков, герр Лосев интересуется о дальнейших планах. Ваня, ёперный ты театр, тебя в форме не узнать, кстати, ты усы приклеил немного наискось, давай исправлю. Передай Лосеву, пусть работает по нашему плану. Сейчас я пытаюсь выследить, где обитает местное начальство, а дальше не знаю, как будут развиваться события, но встреча здесь же. Переводчик Иван Орехов ушел. Часам к 5 вечера к входу в здание подъехал легковой «Мерседес», а минут через 10 появился какой-то генерал. Водитель распахнул двери машины и после посадки начальства, захлопнув ее, сел за руль и тронулся. Мотоцикл с разведчиками пристроился сзади. Машина, свернув от штаба с основной дороги, по которой катила военная техника, на небольшую тихую перпендикулярную улочку, направилась в сторону симпатичного двухэтажного особняка, стоящего метрах в 200 впереди. Возле усадьбы были видны стоящие часовые. Свистунов, сидящий за рулем мотоцикла, ускорился и, обогнав машину, тормознул перед ней. Раздался рев выскочившего водителя: фельдфебель, вы с ума сошли, кого вы остановили? Машину самого заместителя командующего 23-м корпусом, гера генерал-лейтенанта Ханса фон Функа. Потрудитесь объяснить причину, и если она не будет уважительная, то я вам не завидую. Получивший ножом в печень водитель авто упал на землю, а Литков подошел к машине, открыв дверь и увидев генерала. Потрудитесь объяснить, фельдфебель, что все это значит? Герр фон Фун, я так полагаю, вам повезло и вы остались живы. Сегодня вас должны были расстрелять из снайперской винтовки советские диверсанты. Я же предлагаю вам почетный плен у генерал-полковника Рокоссовского. Увы, в сложившейся ситуации винтовки у меня нет, поэтому в случае вашего отказа я зарежу вас, как свинью, ножом. Фельдфебель или, как ваше настоящее звание, через несколько дней мы будем в Курске и, как бы Рокоссовскому самому не оказаться в плену. Меня зовут Сергей Литков, я майор диверсионного полка «Псы войны», а как говорит наш командир, гвардии полковник Кольцов, вам до победы под Курском, как до луны раком. Поэтому пока не набежала ваша охрана, предлагаю не делать резких движений и проехать на вашей машине с нами. Итак, ваше решение. Вы меня убедили, лучше плен, чем такая смерть. Литков сел за руль, Николай Кириллов сел рядом с генералом, достав нож и пистолет, мертвого водителя усадили в люльку мотоцикла, который повел снайпер Леша Свистунов. Машина сдала задом и, выехав на главную дорогу, проходящую через город, двинулась к линии фронта. Мотоцикл с убитым немцем бросили в разрушенном дворе. Свистунов пошел навстречу с Лосевым, а машина двинулась на дорогу, где они уничтожили мотопатруль, чтобы такими же неприметными проселочными путями вернуться в Пеньшино и дальше к своим. Сводная группа разведчиков Лосева оставалась и должна была работать по определенной программе, а именно, убивать и взрывать личный состав и материальные ценности врага. «Мерседес» уходил все дальше и дальше по лесным дорогам от города. Главное, Николай, в нашем деле не нарваться на врага. Да уж, и на красноармейцев, нежелательно нарываться, мы-то в немецкой форме. Это точно, Колян. Товарищ генерал-лейтенант, а вы знаете, у нас создан в нашей части батальон «Новая Германия», состоящий из немцев, перешедших на нашу сторону аж в 1941 году. И неплохо ребята служат, имея и звания офицерские, и медалями с орденами награждаются. Так что разные есть немцы, одни фашистские фанатики, другие обычные люди, в силу обстоятельств, взявшие оружие. Кстати, по дороге сюда, мы отпустили плененных нами немцев, потому, что за их офицера заступились мирные жители, человеком он оказался. А сколько я повидал сел, где после вас не оставалось ни одного жителя. Вот вы лично, как к фашизму относитесь? Какая разница, как я отношусь к фашизму? В среде офицеров вермахта фашистов не любят, но мы военные люди, и воюем за Великую Германию, пусть и фашистскую. Ну, Паулюс скоро с нами сотрудничать станет, так что, и вам лучше идти на сотрудничество с нашим государством. Серега, что там впереди? Дерево старое принесли и завалили на дороге, партизаны, чтобы их так раз так, как не вовремя они попались. Машина остановилась и Литков, осмотревшись по сторонам, закричал из машины: «Эй, партизаны, выходи!» «Ха, вот уж насмешили, знаменитых разведчиков возьмут в плен партизаны, кому рассказать?» «Зря смеешься, герр-генерал, еще не взяли!» «А вообще, это, похоже, вооруженные оставленным немецким оружием пеньшенцы!» «ВН я вижу пацана, который пистолет украл у офицера!» Эх, ни одно доброе дело не остается безнаказанным, оставили им оружие, так они на нас его и навели. Литков открыл дверь и встал во весь рост. А ну, товарищи партизаны деревни Пеньшино, выходи строиться. Из-за деревьев стали выходить ребята и девчата, человек 10 лет по 15-13, вооруженные карабинами и одним автоматом. Кто старший, товарищи партизаны? Продолжил Литков командиру выйти и доложить оперативную обстановку. «Ой, это же командир отряда, который нашу деревню освобождал. Похож, но тот в нашей, а этот в немецкой форме», переговаривалась детвора. «Иван Шалимов, командир пеньшинского партизанского отряда. Молодец, товарищ командир, сумел организовать отряд. Кстати, пользоваться автоматом и винтовками все умеют. Я не умею», и мы отвечали три девочки, держащие в руках карабины. Свистунов переводил немцу разговор, отчего тот тихо смеялся. Потом серьезно сказал: «Надо же, какие у вас дети, стрелять не умеют, но в бой на смерть идут». Литков взял у них карабин и показал, как изготавливать его к бою, как снять с предохранителя, отстегнуть магазин, забив его патронами. Пока все тренировались, Литков спросил у Ивана: «Ваня, а немцы где сейчас?» «Снова в деревне стоят, но уже другие, а мы убежали с вражеским оружием в лес. В селе-то одни женщины, да деды остались, мужиков давно нет уже. Вот, мы и ушли в лес. А спать и питаться, как собираетесь? Ночами домой приходить будем, еще рыбу ловим, а спать в лесу будем, уже тепло. Предлагаю тебе, как командиру отряда, чтобы сохранить жизнь твоих товарищам, временно затаиться, спрятать оружие и вести себя, как обычные дети, но обойти в округе все близлежащие села и подсчитать примерное количество фрицев и техники. Понимаешь, Вань, я бы перестрелял бы в 2 минуты всех вас, так и фрицы просто перебьют вас. Я понимаю, что мы ничего не умеем, а разрешите с вами, я тут дороги знаю все и где посты немецкие были смогу предупредить. Хорошо. Продолжил Литков, товарищи бойцы Пеньшенского партизанского отряда. Я как старший по званию приказываю вам уйти в подполье, то есть, спрятать оружие и заниматься наблюдением за врагом. Скоро Красная Армия придет сюда и ваши сведения ей пригодятся. Иван, как командир отряда, отправляется с нами показать дорогу, а сейчас все по домам или на вашу базу, где вы обустроили себе шалаши. Ваня, как себя фрицы ведут? Да, вроде не буянит. А можно и мне с вами? Спросил еще один паренек лет 14. А кто командовать будет отрядом? Должен быть кто-то старший. Иван действительно помог объехать пост, который группа, когда шла пешком, просто прошла мимо через леса и не знала о нем. В будущем Иван был зачислен в роту Лаврикова. Заночевали в лесу, а к обеду попали в расположение Красной Армии. Литков связался с полком и доложил о пленном. Я срочно доложил о пленном генерале в штаб фронта, куда его и повез Литков. Рота Лосева со снайперами занялась диверсиями на дорогах, а в ночное время в городе, уничтожая солдат противника и уходя в леса, когда немцы активизировали поиски. Чтобы сбить с толку немцев, нападали в разных местах, по дороге за городом, перед ним и в самом городе. Как рассказывал по возвращении Лосев со слов пленного фашиста, немцы забегали лишь на следующий день, когда не смогли найти заместителя командующего корпусом ни дома, ни в штабе. Часовые видели, как машина генерала вместе с мотоциклом уехала в сторону штаба, но не придали этому значения, мало ли какие дела у генерала возникли. Рота Алексеева находилась в лесах возле села Стрелецкое под Белгородом рядом с железнодорожной станцией. На станции стоял воинский эшелон с тюками прессованного сена, остановившийся здесь для заправки паровозов водой, а в вагонах были видны солдаты в форме СС. «Андрей, а ну посмотри-ка на солдат этого эшелона. Тебе не кажется, что у них форма танковой дивизии СС «Мертвая голова», только кого они сеном кормить будут, танки свои, что ли?» — спросил у Алексеева командир взвода Геннадий Языков. «Гена, давай зажигательными пулями пройдись по сену. Рота, готовься к бою». Геннадий прицелился и несколько раз выстрелил из СВТ в сток сена. От выстрелов забегали немцы. Сток сена начал потихоньку разгораться. Подбежавший немец раскидал горящие тюки сена и, скинув брезент, обнажил стоящий на платформе тигр с эмблемой «Мертвая голова». Однако, разведчики начали операцию по захвату станции, причем сразу был захвачен домик дежурного с телефоном. Наш путеец не собирался никуда звонить, встретив бойцов словами «Здравствуйте, братцы». Бойцов роты было намного больше, чем сопровождающих эшелоны сисовцев, и в ходе боя сопротивляющиеся немцы были расстреляны. Перед командирами встала дилемма, что делать с танками. Паровоз сразу вывели из строя, попутно расстреляв немецкую бригаду машинистов. «Сгружать будем, командир», — сказал командир взвода Витя Евсеев. «Мы сейчас организуем оборону поезда, нарубим стволов, свяжем помост и по нему скатим танк». Встал вопрос с пилами и топорами, ведь без них особо деревья не нарубишь. Помог станционный смотритель: «Товарищи, вот там лежат шпалы, которые завезли еще до войны, ремонт собирались делать, да так и бросили». «Спасибо, дед, не забудем». Закипела работа. Завели для начала танк, стоящий на платформе, но тот оказался полностью заправлен бензином и с полным боекомплектом. Шпалы подтаскивали к платформам, выкладывали опоры и сверху настилали направляющие. Все 20 50-тонных танков были таким образом сгружены и выстроены в походную колонну. «Виктор, забирай своих шоферов и бойцов Геннадия в экипажи, разбирайте танки и двигайтесь на заведовку, это километров 70 пройти придется. Возьмешь раненых, а убитых похороним здесь», — отдал распоряжение Алексеев. «Остальные продолжаем свободный поиск целей». Дед дал лопату, и парни быстро выкопали братскую могилку для 5 погибших бойцов. Эх, глупо подставились ребята, но жизнь свою не зря отдали эти танки. Сколько жизней советских солдат могли бы унести на поле боя. Вечная вам память, товарищи. Особо не размышляя над таким поворотом событий, Виктор, как старший по званию, отдал приказ на выдвижение после того, как взвод разбился на экипажи и уселся в танки. Туда же уместили троих раненых, и танки ушли в направлении на север. Добравшись в окрестности Белгорода, оставшаяся пешая группа приступила к работе по отработанной схеме комариных укусов. Атаковали объект ночью, отступили и затаились. Такое происходило одновременно в нескольких местах города. Их пытались поймать подразделения местной фельджандармерии и зондеркоманды. Бывали схватки, где наши группы загонялись в угол. В этих боях гибли немцы, гибли и наши бойцы. Живыми или ранеными не сдавался никто. Ребята сидели в засаде, наблюдая в бинокли за погрузочными работами немцев на железнодорожной станции «Белгород». Как только в небе появлялись советские самолеты-разведчики, начиналась суета. Немцы грузились в эшелон, на платформы загружали танки и пушки, и эшелон отбывал на север в сторону Курска, за ним подгонялся и загружался следующий. Никто наш самолет-разведчик не пытался атаковать, как будто немецкая авиация уходила на послеобеденный сон в это время. Самолет улетал, и все приостанавливалось. «Слушай, Андрей, что-то мне это не нравится, непонятно как-то все», — сказал Донов. Самолет улетел, и погрузка закончилась. «Согласен, Дима, надо понаблюдать». Наблюдатели сменялись, также скрытно наблюдая за станцией. Ночью на станцию прибыли убывшие эшелоны и еще два новых с танками. По форме сопровождающих эшелоны солдат, разведчики разглядели, что это эсэсовцы, а взяв языка, выяснили, что сюда под Белгород прибывает дивизия СС «Викинг» полного состава. «Аверков, пора тебе поработать, готовь аппаратуру и выходи на связь с центром, шифруя и передавай вот эту радиограмму», — обратился Алексеев к своему радисту. Дмитрий зашифровал и передал следующий текст радиограммы. «Группа «Белый-1», наблюдаем днем советские самолеты-разведчики над станцией «Белгород-Грузовая». В это время осуществляется ускоренная погрузка немецких частей и техники на эшелоны с убытием их по направлению к Курску. Как только самолет улетает, погрузка приостанавливается. Установлено круглосуточное наблюдение за станцией. Ночью на станцию прибыло 4 эшелона, 2 убывшие ранее с номерами П-09130, П-07761, из которых выгрузились пехота и произведена разгрузка танков, а также 2 новых танковых. По данным взятого в плен штурмфюрера СС Галлера, 2 эшелона принадлежат танковой дивизии «Викинг», которая прибывает в полном составе в количестве 15 тысяч солдат и 300 танков. Предполагаю проведение немцами открытой дезинформации о переброске войск из-под Белгорода. Эти сведения срочно были переданы в отдел разведки фронта и далее попали к Рокоссовскому. ХМ, немцы дезу летчикам подкидывают, значит. Ну, что же, у немцев тоже грамотные люди операции прорабатывают, просто все учесть нельзя, в том числе и проведенный анализ ситуации нашими разведчиками. Хорошо поработала разведка, молодцы. В нашем полку было много, как централизованно поставленных, американских, так и взятых трофеями у немцев, переносных радиостанций. Ими укомплектовывались созданные маневренные группы тактической разведки из состава рот Лаврикова, Микулова и приданных этим группам радистов Орлова. Выдвинутые на передний край, находясь в ближнем тылу врага, группы активно передавали свои наблюдения и выбитые из пленных немцев сведения об изменении тактической обстановки, количестве и направлениях передвижения пехоты и танков противника. Наши подразделения работали в зоне ответственности 27-й общевойсковой и 1-й танковой армии. Приданные штабом радисты-стационарщики с аппаратурой, настроенной на частоты мобильных групп, четко отрабатывали все доклады при взаимодействии с радистами армии. Начальники разведки армии повсеместно отмечали особую ценность работы групп ближней радиоразведки всех армейских частей. В итоговых отчетах Орлов, Чайкин и Размазнов также отмечали четко организованные взаимодействия с армейскими радиоротами. «Орел, Орел, как слышно, у деревни Бутово наблюдаются 20 подошедших танков. Новые какие-то, похоже, тигры с нарисованными черепами. Это же эмблемы дивизии «Мертвая голова», — принял Соловей. «Орел, внимание! Подошедшие тигры развернулись в линию и атаковали батарею противника, уничтожив ее, а сейчас утюжат окопы фрицев. Не понял, Соловей, повторите. Орел, немецкие танки атаковали свои же позиции. Это Чиж, сейчас на немецкой волне из района деревни Бутово вышел на связь язык. Повторяю, в 20 немецких танках наши разведчики, передать всем. Орел, это Соловей. Наблюдаю, как тигры разделились и двинулись вдоль немецких окопов. Повторяю, в разрыв немецкой обороны, образовавшийся в результате неожиданной танковой атаки под командой Языкова, был брошен советский танковый батальон 1-й армии, поддержанный пехотой. В штаб фронта пошел отчет армейцев, в районе деревень Завидовка Бутово советскими частям удалось прорвать немецкую оборону на фронте шириной до километра и атаковать тылы врага нашими танковыми частями. Развиваем дальнейшие наступления. Я, Чайкин, Конышев, Воронов, Клепченко и Недогаров объезжали соседние армии, проверяя и утрясая технические вопросы по согласованию работы наших групп с их радиоцентрами, а 11 ГО числа убыли к Прохоровке. В самый кульминационный момент Курской битвы радиодивизиян Воронежского фронта, которым командовал Костин, добыл важные данные об изменении направления главного танкового удара немцев с городка Обаяни на Прохоровку. Поворот немецких дивизий на Прохоровку обнаружила также наша воздушная разведка. Надо же, все происходит так, как и предсказал Оракул, немцы повернули и движутся на Прохоровку. Проговорил вслух Ватутин, а я уж грешным делом подумал о том, что и Оракулы ошибаются, и Константин вместе с ним. Командующий Воронежским фронтом Ватутин, убедившись в достоверности этих данных, успел отменить свой приказ о переброске 5-й гвардейской танковой армии на Обаянское направление. Эта армия и встретила противника под Прохоровой. Впоследствии, в том числе и за эту битву, 131-й радиодивизион ОСНАС, которым командовал П.Т. Костин, был награжден орденами Красного Знамени и Богдана Хмельницкого за отличную работу. 12 июля, прибыв в расположение командного пункта 5-й танковой армии, где присутствовали также прибывшие сюда Рокоссовский и Ватутин, нам довелось быть свидетелями поистине титанического поединка на Курской дуге двух стальных армат, в котором сошлись до 1200 танков и самоходных орудий. Вначале на полях были видны коробочки танков ИСАУ, движущихся и стреляющих вперед. Где-то вдалеке виднелись другие коробочки, стреляющие в ответ. А вскоре ничего толком не стало видно: пыль от взрывов, дым сгоревшей солярки, дым пожарищ, когда горела земля, и танки все смешалось и потерялось на этом поле. Танки шли на таран, проскакивали мимо друг друга, паля из пушек, а прорывавшиеся через поле немецкие танки встречались нашей артиллерией, как и нашей немецкой, останавливались подбитыми или, маневрируя, проскакивали дальше, уничтожая выстрелами или давя гусеницами сами пушки и их расчеты. В целом вражеское наступление закончилось к 13 июля. Понеся огромные потери и продвинувшись до 12 километров на северном фасе Курской дуги и до 35 километров на южном, противник был вынужден прекратить наступление, а затем начать отвод своих войск. Окружить наши войска, как это предусматривалось планом операции «Цитадель», фашистам не удалось, наша оборона оказалась сильнее. Вот тогда были созданы необходимые предпосылки для перехода в запланированное контрнаступление РК. Второй этап Курской битвы начался 13 июля и длился до 23 августа. Докладывая о результатах первой части битвы на совещании Генштаба, Рокоссовский говорил: «Товарищи, главным итогом оборонительного сражения следует считать поражение танковых соединений врага, в результате чего возникло особо благоприятное для нас соотношение сил по этому важному роду войск. В значительной степени способствовал тому выигрыш нами крупного встречного танкового сражения южнее Прохоровки в 30 километрах от Белгорода. Товарищ Сталин, мы готовы к контрнаступлению. В этих боях сражались не только танки, но и пехотные и авиаармии. Первыми перешли в контрнаступление против Орловской группировки врага Брянский и Западные фронты, а 15 июля включился и наш Центральный фронт. В итоге совместной операции трех фронтов, носившей наименование «Кутузов», Орловский плацдарм противника к 18 августа был ликвидирован, а действовавшие там силы фашистов разгромлены. Но в нем мы не участвовали. Вместе с армиями наш полк был брошен на Белгородско-Харьковское направление, которое началось 3 августа и закончилось полным разгромом врага и освобождением Харькова. 23 августа Москва салютовала освободителям Харькова, но потребовалась еще неделя, чтобы окончательно разгромить немцев и освободить город. А вот в освобождении Харькова нам пришлось работать в полной мере на зачистке города. В Москве в ставке о результатах боев докладывали Жуков, Рокоссовский, Ватутин и Конев, основной мыслью выступлений которых было подведение итогов сражения. Одно ясно, товарищи, мы не только выиграли великую битву, но и выросли в ней, как командиры. Мы научились лучше разгадывать намерения врага и управлять войсками на всех уровнях. У нас хватило воли, выдержки и нервов не начать преждевременно боевые действия. Наше полководческое искусство, товарищи, продемонстрировало наше превосходство над воинским мастерством фашистского командования. В городах и на фронте слушали сообщения о состоянии дел на фронтах, говорит Москва. В результате Курской битвы РК нанесла врагу сокрушительные поражения. В ходе оборонительно-наступательных боев были разгромлены 30 фашистско-германских дивизий. Потери немецких сухопутных войск составили более 500 тысяч человек, 1500 танков, 3000 орудий и свыше 3700 боевых самолетов. Крупное поражение на Курской дуге явилось для немецкой армии началом смертельного кризиса. Москва, Сталинград и Курск стали тремя важнейшими этапами в борьбе с врагом, тремя историческими рубежами на пути к победе над фашистской Германией. Ура, товарищи! В ставке Гитлера царила уныние и апатия. Потерпеть такое поражение, когда сам фюрер вел их к победе, как такое стало возможным, где те победы, которые вермахт одерживал в 1941 году? Боевые генералы с горечью обсуждали былые успехи и те результаты, которые имелись на конец августа 1943 года. В сложившихся условиях немецкий генштаб и сам Гитлер из-за понесенных потерь были вынуждены объявить о переходе к стратегической обороне на всем советско-германском фронте. Инициатива действий на советско-германском фронте была прочно закреплена в руках Красной армии. Последующие операции велись уже в условиях нашего безраздельного владения этой инициативой и превосходстве в материально-технических ресурсах, что явилось важным фактором в достижении новых крупных военных побед над врагом. Наши военные и другие заводы выиграли у заводов половины Европы. После этих боев снова много работы стало у медиков и механиков. На улице лето было в полном разгаре, а значит, букетом расцвели брюшные болезни, жестокие сражения привели в лазареты тысячи раненых, которых надо было обихаживать и поднимать на ноги. Наши девочки под командой мужчин-медиков валились с ног, выстаивая боевые дежурства, но, как и все врачи госпиталей, боролись за жизни людей, не щадя себя. После боев поля были усеяны подбитой и брошенной техникой. Механики какую-то технику ремонтировали непосредственно на месте, а какую-то приходилось тащить на базу, где ее разбирали на запчасти или восстанавливали. Наши немцы уже вполне сносно разговаривали по-русски. Обучение происходило непосредственно в процессе службы, так и на языковом курсе в нашем учебном центре. Занятия по изучению основ румынского, итальянского и немецкого языка вела начальник курса Дана Ионеску, а русского и немецкого командир взвода переводчиков полка капитан Елена Павлова, бывшая до войны заведующей кафедрой иностранных языков в Институте Кривого Рога. В середине августа возвратились бойцы центра номер один из-под Новороссийска. Ребята прибыли в отличном настроении. Коллектив отработал очень хорошо, показав приличные результаты в мероприятиях РЭП, радиоподавления и разведывательно-диверсионной деятельности. Клепченко, Микулов, Бурят и Киричев были награждены орденами Александра Невского, командир ряда подразделений получили ордена Кутузова третьей степени, также орденами и медалями были награждены отличившиеся бойцы. За поимку диверсионной группы Бранденбурга и содействие в дальнейшем раскрытии вражеской сети Микулов, Шаламов, бойцы патруля и я были награждены орденом Красного Знамени. С юга бойцы центра привезли горы фруктов и овощей, несколько ящиков вина. Прибыли парни почти вовремя, поэтому вместе с остальным полком успели поучаствовать в Харьковской операции. Здесь наш полк столкнулся с венграми, народом, чьи этнические корни происходят из угорских народностей Восточного Урала. В отличие от своих ближайших языковых родственников хантов и манси, оставшихся в тайге, венгры ушли в степи и стали вести кочевой образ жизни, то есть прародина современных венгров Сибири. Поразительно, по каким причинам этот народ проявлял такую жестокость к мирным жителям и военнопленным своей прародины. А в 21 веке правительство Венгрии на государственном уровне объявило героями военнослужащих своего государства, воевавших во Второй мировой на стороне фашистов. В соответствии с докладным сообщением руководителя политуправления Воронежского фронта генерал-лейтенанта Шатилова, в Воронежской области венгерские солдаты в 1942 году прославились нечеловеческой жестокостью по отношению к гражданскому населению и попавшим в плен солдатам Красной армии. Когда наши войска освобождали села и видели, что творили венгры, генерал армии Ватутин отдал приказ войскам фронта в плен венгров не брать. Вот и бойцы полка под Харьковом добивали остатки венгерской армии. «Бурят, окружай деревню, пусть твои снайперы берут на прицел все, что движется в ней в военной форме». Выступив с речью на немецком языке с предложением сдаться, в ответ услышал грубые выкрики. «Я давал последние наставления штурмовой группе, окружайте дом, сарай, погреб, не подставляясь, кричите на русском, чтобы выяснить о наличии в них советских граждан». Если отзывов нет, то действуем по принципу «видишь погреб, брось гранату». А если там наши? Если молчат, значит, нет там наших, а мне ваши жизни важнее. Приказ ясен, тогда вперед на зачистку, псы войны. Дом окружался, ребята кричали, предупреждая о том, что если в доме есть советские жители, то чтобы они откликнулись, иначе дом будет взорван. В случае ответной тишины в дом летели гранаты, двери, конно и стены расстреливались из пулеметов, и только тогда парни в аналогах бронежилетов будущего входили в дома. Крышки погребов аккуратно приоткрывались и снова бойцы кричали, предупреждая наших жителей. Если в доме в ответ снова была тишина, то в подполье или комнату кидалась граната, после взрыва которой частенько раздавались крики боли. Тогда помещение закидывалось новыми лимонками, после чего внутрь лезли бойцы, расстреливая контрольными выстрелами лежащих раненых и мертвых венгров. Иногда в ответ слышались крики женщин или детей. Тогда у дома оставались наблюдатели, которые выясняли обстановку в доме и действовали по оперативной обстановке. Венгры отчаянно сопротивлялись, отстреливаясь из оружия и кидаясь в рукопашную. Там венгры окопались, прикрываются мирными жителями. «Не мне вас учить, как выбивать всех этих уродов, берущих заложников. Разговор с ними короткий, выстрел в руку с оружием или сразу в голову, смотрите сами по ситуации. Приказ понятен, командир». Таких вот умников отстреливали снайпера, либо раня, либо укладывая на повал выстрелом с тыла или в лоб. Раненых, которые из-за ранения отпускали своих жертв, озверевшие от крови, и таких фокусов наши бойцы добивали ножами или долго и медленно расстреливали из автоматов, рисуя пулями узоры. Я не лез в это дело и никого не одергивал долг платежом красен. Часто к этим экзекуциям присоединялись и освобожденные местные жители, кидаясь на них с лопатами или вилами или прося у нас автоматы и расстреливая захваченных врагов. Помогали они нам выявить место, где окопались все эти фашисты. Очередная деревня была зачищена от венгров, немцев, румын или полицаев всех национальностей, и штурмовые подразделения полка двигались выполнять эту грязную работу к следующей деревне. При таком подходе, когда вначале летела граната, а за ней шел наш боец, а не наоборот, потерь в батальонах практически не было. Нам гранаты патронов было не жалко, а вот боевых товарищей парни терять не хотели, поэтому уничтожали все, что шевелится и не отзывается по-русски. Зато наверх шли рапорты и сводки об освобожденных населенных пунктах и отсутствии потерь в полку. Нужно отметить, что все бойцы Красной армии не церемонились с врагом, буквально выполняя приказ пленных не брать. После Харьковской операции армия Венгрии перестала существовать на Восточном фронте. В ходе боев было уничтожено около 200 венгерских солдат и офицеров. В сентябре прошли награждения во всех частях Красной армии за Курско-Белгородскую и Харьковскую операцию. В нашем полку я и Недогаров получили орден Суворова и степени, Горяев, Литков, Кириллов, Симаков, Свистунов, Донов, Евсеев, Чайкин, Орлов, Алексеев и Китов ордена Александра Невского или Кутузова и степени. Языкова за танковый прорыв наградили медалью Героя СССР. Как обычно, награжденные были во всех подразделениях нашего полка. Получил награду и сын полка Иван Шалимов за проявленную доблесть, он был награжден медалью за отвагу. Немецкий батальон также не был обижен медалями и плановым повышением в званиях его солдат. Росло и денежное благосостояние воентехников и военных инженеров, служащих в ремонтных батальонах, исправно получающих премиальные за отремонтированные орудия, танки, машины и ПТРы. В нашем полку у каждого ПНШ, начальника службы и командира батальона был закрепленный за ним личный легковой автомобиль, причем было уже три автомобиля представительского класса «Хорьх» и мой «Мерседес». Разведчики захватывали тягачи, грузовики, а также пару мобильных ремонтных баз, сопровождающих немецкие танковые группы, за которые были представлены и получили ордена Красного Знамени, а командиры подразделения ордена Суворова АИ степени. На нас косо поглядывали отдельные командиры полков и даже дивизий, но наезды на совещаниях в штабе фронта я отбивал. Рокоссовский меня поддерживал в вопросе моторизации полка. Выяснилось, что в советских танках даже если и есть радиостанции, то слушать их невозможно из-за слабой системы подавления шумов. Наши радиоинженеры и радиолюбители выработали схему улучшения качества радиоприема. На башню танка выносилась антенна, реактивное сопротивление соединительного кабеля согласовывалось с сопротивлением входных контуров приемника, добавились селективные емкостно-индуктивные цепочки входных фильтров. В сам тракт радиостанции, устроенный по принципу прямого усиления, была введена автоматическая регулировка усиления, в усилитель были введены отрицательные и обратные связи потоку, спаянные на резисторе и конденсаторах. В общем, примитивные танковые радиостанции серьезно дорабатывались, доводя выходной сигнал до приемлемого уровня восприятия. Танкисты из-за сплошной трескотни, а если сказать технически грамотно, то радио и электромагнитных помех в эфире с периодически прорывающимися через этот шум отрывками голоса командира танковой роты раньше просто отключали свои радиостанции, чтобы не болела голова. Поэтому, опробовав наши ноу-хау, выразили большое одобрение данным доработкам. Я подал на всю группу разработчиков в лице Чайкина, Орлова, Размазного, Бушина, Наумова, Олега Трофимова и нескольких радистов представление на ордена Красного Знамени, документы на распредложение и выписал премию в размере 5 размеров денежного содержания. По этому образцу были доработаны все танковые радиостанции на восстановленных нами советских танках. На немецких же танках радиостанции были очень приличными. Лишними танковыми радиостанциями стали снабжать наши полковые командные ПТРы.